усилить контроль над импульсами. Чувство, что тебя любят и понимают, способствует развитию необходимых нравственных убеждений. Когда ребенок начинает привычно лгать, это не значит, что вранье стало его привычкой на всю жизнь. Это свидетельствует о том, что ребенок переживает трудный период развития и что у него возникают особые проблемы, которые требуют глубокого анализа. Одна учительница, преподающая в школе для глухих детей, рассказывала мне, мальчик в ее классе однажды заявил, что он преуспел в игре в бейсбол, и игрок профессиональной команды попросил его отца рассказать об успехах сына. Учительница была настолько потрясена этой новостью, что попросила прийти в школу его мать. Но, рассказывала она мне, все оказалось выдумкой. Я была так разочарована, что заплакала. И заплакала еще раз, когда говорила об этом с мальчиком. Спустя годы, когда он закончил школу и колледж, он признался мне, что никогда не забудет этот эпизод. «И не то, что вы говорили, — объяснил он, — а слезы у вас на глазах. Никто и никогда так хорошо не понимал, как сильно я страдаю. Это помогло мне примириться со своим недостатком». Еще важнее, чем наши слова по поводу детского вранья или наши реакции на него, то, как мы сами себя ведем. Всегда ли мы говорим детям правду? Вот ведь в чем загвоздка. Маленькая ложь порой так облегчает жизнь, она кажется невинной. Но так ли это? 10-летнему мальчику сообщили, что его бабушка уехала отдыхать. После того, как она умерла от рака, он обнаружил, что все это время она лежала в больнице. Девочки сказали, что она должна уехать в летний лагерь на 2 месяца, потому что доктор сказал, что ей нужно больше двигаться. Но когда она вернулась домой, то узнала, что ее родители развелись. Если мы хотим, чтобы наши дети усвоили, что ложь мешает доверию, а доверие необходимо для любви, мы должны пересмотреть те ситуации, в которых сокрытие правды равносильно лжи. Нельзя требовать от детей честности, пока мы не будем честными даже в мелочах сами. Для мальчика, конечно, было бы очень мучительно видеть, как его бабушка умирает. Но, по крайней мере, он бы всегда знал, что родители достаточно его уважают, если знают, что он сможет пройти через эту боль, и его доверие к ним только бы укрепилось. Он имел право попрощаться с бабушкой, но сейчас его горе только усилилось из-за того, что он понял, его предали. И если девочка нуждается в том, чтобы к ней относились достойно и с доверием, так это именно тогда, когда в семье действительно случилась беда. Дети могут сталкиваться и сталкиваются с ужасными событиями, но они успешно справляются со своими переживаниями только тогда, когда они знают, что происходит, и когда им помогают понять правду. Самую большую проблему с этой точки зрения представляет так называемая ложь во спасение. Существуют реальные, но очень тонкие грани, отделяющие правдивость любой ценой от причинения людям излишних страданий. Дети слышат, что мы говорим неправду, начиная с того момента, когда они способны это понять. Мы даже поощряем их делать то же. Нехорошо было говорить тете, что у нее длинный нос, ты ее обидел. Мы говорим 3-летнему ребенку: но у тети действительно длинный нос. Наши дети слышат, как мы отменяем приглашение на обед, потому что мы все заболели гриппом, хотя они знают, что на самом деле папа хочет посмотреть футбольный матч по телевизору. Недавно я обедала в шикарном ресторане, мимо нашего стола прошла пожилая женщина. Одна из моих приятельниц сказала другой: «Смотри, Джин, это миссис Аллертон. Бедняжка, похоже, она не видит, куда идет». Вторая женщина вскочила и приобняла миссис Аллертон. «Хелло, дорогая», — сказала она, — «я Джин Мейсон, и я так давно вас не видела. Я слышала, вы болели.